и уставилась на меня с жадным любопытством. Аккуратно положив сверток на стол, я сказал: «На этом все, милые. Я свое дело сделал. Дальше по жизни плывите сами». «Здесь сколько?» — быстро спросила Оливия, подходя к столу. 7000. Сразу скажу, себе не взял ни цента. Остальные остались в полиции в обмен на то, что дело закроют и вас к нему не привлекут». Пока Оливия разворачивала сверток, ко мне подошла Фиби. Проведя пальчиками по моей щеке, сказала нежным голоском: «Ты очень милый мальчик». Я усмехнулся: «Не подлизывайся, девочка, слишком много от вас хлопот. Удачи вам, подруги».